Глава 6. Я думаю, мне было бы легче, если бы Рут каким-нибудь явным образом рассердилась на меня. Но, похоже, она просто сдалась, сникла. Словно ей было слишком стыдно. Она была слишком раздавлена, чтобы злиться или хотеть дать мне сдачи. После разговора под карнизом, поначалу встречаясь с ней, я ожидала, по крайней мере, некоторого раздражения с ее стороны. Но нет, она держалась вполне вежливо, хоть и суховато. Я подумала, наверное, она боится меня, боится, что я всем расскажу. Пенал, конечно, больше не появлялся. И захотела сказать ей, что она может быть спокойна на мой счет. Но поскольку эта тема открыто между нами не обсуждалась, я не знала, как подступиться и как начать разговор. Меж тем, я при любой возможности давала всем понять, что, по моему мнению, Рут занимает особое место в сердце мисс Джеральдины. Однажды, например, наша компания очень захотела поиграть на перемене в раундерс для тренировки. Нас вызвала на матч команда воспитанников годом старше. Но шел дождь, и шансов, что нас выпустят, было мало. Я, однако, обратила внимание, что среди дежурных опекунов есть мисс Джеральдина. Я сказала: «Если Рут пойдет, попросит мисс Джеральдину, может, нам и разрешат?» Поддержки, насколько помню, предложение не получило. Скорее всего, его вообще мало кто слышал, потому что многие говорили разом. Но важно было другое. Я сказал это, стоя возле Рут, и мне было видно, что ей приятно. В другой раз несколько человек выходили из класса с мисс Джеральдиной, и случилось так, что следом за ней к двери первая приблизилась я. В этот момент я замедлила шаг, чтобы вместо меня около мисс Джеральдины оказалась Рут, которая шла за мной. Все было сделано очень спокойно, без всякой театральности, как если бы это был вполне естественный обычный поступок, который должен прийтись по душе мисс Джеральдине. Поступок человека, ну, скажем, случайно затесавшегося между двух лучших друзей. Рут, насколько помню, долю секунды выглядела озадаченной, потом быстро кивнула мне и прошла. Подобные мелочи, видимо, нравились Рут, но все это было пока еще очень далеко от случившегося между нами под карнизом в тот туманный день, и ощущение, что я никогда не смогу поправить дело, нарастало и нарастало. Помню, однажды вечером я сидела на скамейке у павильона, снова и снова пыталась найти какой-то выход, и смесь раскаяния и бессилия была такой густой и тяжелой, что я не могла сдержать слез. Не знаю, что было бы, если бы все между нами так и осталось. Может быть, в конце концов, мы забыли бы о произошедшем. Может быть, отдалились бы друг от друга. В реальной жизни, однако, мне ни с того ни с сего вдруг представился случай загладить свой промах. Шел урок изобразительного искусства, и мистер Роджер, который его вел, почему-то вышел. Поэтому мы просто слонялись вокруг мольбертов, болтали и разглядывали работы друг друга. В какой-то момент девочка по имени Мидж А подошла к нам и вполне доброжелательным тоном спросила Рут: «Слушай, а где твой пенал? Вещица прелесть!» Рут вся напряглась и стрельнула глазами туда-сюда, чтобы знать, кто рядом. Кроме нашей обычной компании, еще может быть, двое или трое. Остальные были далеко. Я ни одной живой душе не сказала про журнал покупок, но Рут-то этого не знала. Ее голос, когда она отвечала Мидж, был мягче обычного. «Я не взяла его с собой. Я держу его у себя в сундучке». «Прелесть он все-таки. Откуда он у тебя?» Мидж расспрашивала без всякой задней мысли, это было уже очевидно. Но почти все, кто находился в классе 5, когда Рут впервые вынула пенал, были теперь рядом, слушали. И я видела, что Рут колеблется. Только потом, проигрывая все заново в уме, я оценила, какой мне выпал великолепный шанс. Но тогда я не думала. Просто взяла и вмешалась, прежде чем Мидж или еще кто-нибудь успел заметить странное смятение Рут. «Мы не можем тебе сказать, откуда этот пенал». Рут, Мидж и все остальные посмотрели на меня с удивлением. Но я, знай себе, продолжала, обращаясь к одной Мидж. «Есть очень серьезные причины, по которым мы не можем тебе этого сказать». Мидж пожал плечами. «Тайны какие-то». «Одна большая тайна», — сказала я и улыбнулась ей, давая понять, что вовсе не хочу ее обидеть. Другие кивнули, поддерживая меня. А вот у Рут выражение лица стало отсутствующим, как будто она внезапно озаботилась чем-то совершенно посторонним. Мидж еще раз пожала плечами, и, насколько помню, на этом все и кончилось. То ли она отошла, то ли заговорила о чем-то другом. Во многом по тем же причинам, по каким я не могла открыто извиниться перед Рут за разговор о журнале покупок, она теперь, конечно, не могла поблагодарить меня за помощь после вопроса Мидж. Но по ее поведению в течение даже не дней, а недель, мне хорошо было видно, насколько она расположена ко мне. Из-за того, что недавно я сама была в похожем положении, мне очень даже заметны были признаки желания сделать для меня что-то хорошее, чем-нибудь меня порадовать. Ощущение было очень приятное, и раз или два, помню, я даже подумала, что хорошо бы она долго-долго не находила для этого возможности. Тогда теплому чувству между нами не было бы конца. Возможность ей все же представилась, примерно через месяц после случая с Мидж, когда я потеряла любимую кассету.